Глава 13. Булган поставила к постели чашку и вышла из юрты. Тайчук-Ури, стиснув зубы, сдерживая стон, повернулся на бок, хлебнул глоток прохладного, покалывающего в носу кумыса, снова лег на спину. Все тело было в синяках и ссадинах, лицо опухло, глаза заплыли, в голове беспрестанно звенело, и звон давил на виски. На берегу его, кое-как связанного Темуджином, подобрали нукеры и поволокли к Таргутай-Кирилтуху. Тайчук-Ури лежал мешком, словно был без сознания, и покорно ждал решения своей участи. Таргутай-Кирилтух осмотрел колодку. Один ее снять не мог. Кто помог? Кузнец Джарчиудай. Я так думаю, сказал Аучу-Богатур. Думаю, ворчливо передразнил его Таргутай-Кирилтух. Раньше надо было думать. Пошли за кузнецом. А сам ищи Темуджина. Пнул ногой Тайчук-Ури. Ты, вшивый харачу, как посмел упустить его? Тайчук-Ури замычал, крепко зажмурил глаза. Темуджин, кажется, бил его. Видите, какой он? Посочувствовал кто-то Тайчук-Ури. Притворяется, сказал Аучу-Богатур. Они сговорились. Я это давно понял. Мы сейчас узнаем, притворяется или нет. В то же время резкий удар плети ожег спину Тайчук-Ури, и из горла само по себе вылетело «Ай!». Дернулся всем телом, рванул связанные руки. Но керы, гости, засмеялись. С него сняли веревку и поставили на ноги. Увидев гневное лицо Таргутай-Кирилтуха, он попятился, быстро заговорил. «Он меня чуть не убил. Шишка на голове. Ой, больно!» «Дайте ему!» — приказал Таргутай-Кирилтух. Нукеры били его плетями, кулаками, пинали, валяясь на земле и корчась от боли, он орал изо всех сил. Понемногу тело перестало чувствовать, и удары воспринимал как безвредные толчки, а потом и совсем ничего не чувствовал. Очнулся, когда на берегу уже никого не было. Садилось солнце, сырой прохладный воздух тек от реки. Звенели комары. Пролетела стрекоза, сверкнув прозрачными крыльями. Белая трясогузка села у погасшего огня, покачивая длинным тонким хвостиком. Побежала по земле, деловито цвикая. Тайчук-Ури заплакал. От боли, от обиды, от радости, что остался жив, что видит теплую синеву неба. В сумерках за ним пришла мать. Опираясь на ее плечо, он еле дотащился до юрты. Тело было словно чужое. Уже позднее пришла боль. Но он не стонал, не жаловался. Мать и без его стонов вся почернела от горя. Два раза приходил Сарган-Шира. Он был испуган, от страха редкие волосы на лысеющей голове стояли торчком. Наклонялся к уху, шептал. «Молчи. Никому ни слова не говори. Джеричиудай они тоже били, но он ничего не сказал. Он крепкий, как железо. Я тоже крепкий, буду молчать, ты не бойся. Поправляйся. Пусть твоя мать приходит ко мне, я буду давать ей кумыс и хурут. Спасибо. А что слышно о Темуджине? Ничего, ушел. Его ищут. Будет умным, не найдут. Степь велика. Натерпелись мы из-за него. Но забудем об этом. Выздоравливай. Пей больше кумыса. Кумыс — напиток добрый. Тайчук-Ури снова потянулся к чашке, выпил ее до дна. В открытую дверь юрты видна была степь. Под жарким солнцем увидала трава. Нагретый воздух морщила мелкая рябь. неумолчно скрипели кузнечики. Он задремал. Сквозь дрему услышал в юрте шаги. — Ты, мама? — Нет, это я. У постели стояла Каймиш. В ее лице было удивление, испуг, жалость. — Что они с тобой сделали? — Толстый, да? Когда меня бьют, я всегда толстею. — Ты была на празднике? — Да, мы ходили все трое, дедушка, пес и я. — И ты видела, как меня били? — Нет, этого я не видела. Мы ушли домой сразу после состязаний. — Зря. Надо было посмотреть. Знаешь, как это весело? Когда меня бьют, мне всегда весело. — Ты всегда такой болтливый? — Нет, только с тобой. — Тебе очень больно. Она осторожно притронулась к огромному синяку над правым глазом. Он задержал ее руку, приложил ладонь к горячему лбу. Сейчас совсем не больно. К дверям юрты подошел пес, тот самый, что рвал ему штаны. Посмотрел на них, протяжно зевнул, лег на землю, положив на передние лапы голову. — Ты зачем его привела? Штаны мои рвать? — Да, он уже давно не рвал, соскучился. — А ты? — А я давно не чинила, тоже соскучилась. — Так давай чини. Штаны у меня всегда рваные. — Нет, я чиню только дома. Сюда пришла по делу. Меня послал дедушка. Он хочет, чтобы ты научился делать стрелы. Ты ему пришелся по сердцу. Он говорит, ты хороший человек. А только хороший человек может перенять его умение. — А тебе я пришелся по сердцу? «Ты красивый, особенно сейчас», — она засмеялась. До чего ей идет щербинка в верхнем ряду зубов? И почему она когда-то показалась некрасивой? Такой девушки нет во всем Курине. Он попросил ее налить в чашки кумыса и был счастлив, что есть чем угостить такую неожиданную и такую желанную гостью. Девушка выпила кумыс, и это обрадовало его еще больше. — Так что я скажу дедушке? — спросила она. — Я ж тогда сказал, хочу научиться. Буду в свободное время приходить к вам. — Нет, не так. Дедушка хочет попросить тебя в помощники. — Не отпустят. Злые они на меня. — Скажи, Тайчукури, ты хотел, чтобы Таймуджин убежал отсюда? — Хотел, Каймиш. И знал, что тебя за это и забьют. К этому я привык. У меня от побоев кожа стала толстой, как у быка. Не веришь? Вот попробуй, ущипни ладонь. Хитрый какой. Пословица есть. Середину ладони и самые острые зубы не укусят. Так они болтали почти до самого вечера. Потом пришла мать, и девушка сразу застеснялась. Собралась идти домой. Тайчукури хотел встать и проводить ее, хотя бы до порога юрты, но не смог. После того, как она ушла, Тайчукури опечалился. Ну что за жизнь у него? Не захочет Таргутай Кирилтух или Аучу Богатур и не быть ему человеком, делающим стрелы. А если загонит в дальний айл, не видать ему Каймиш, как Тарбагану зимней степи. Таймуджин даже с колодкой на шее был счастливее, чем он. Таймуджин рвался на волю, думал о побеге. А ему и бежать некуда, и рваться ни к чему. Рвись, не рвись, ты харачу, и над тобой всегда хозяин. Отобьешься от одного, попадешь к другому. Уйдешь от всех людей, пропадешь. Отставшая от стада овца добыча волка. Почему небо одним дает все, другим ничего? Ему не надо ни богатства, ни славы, ни почести. Ему бы юрту, коня, несколько десятков овец и немного воли. Больше ничего не нужно. Нет, еще нужно, чтобы рядом была Каймиш. И дедушка ее, чтобы тоже был рядом. Вечером все сидели бы у огня, разговаривали и сушили гибкие прямые прутья харганы. Разве это много? Вечное синее небо, духи, творящие добро, помогите мне обрести желанное.